Резинкин прилип к стеклу и, не помня себя, махал до тех пор, пока видел мать, отца и Аленку. Потом он откинулся на спинку кресла и скосил глаза на сидящего соседа. — Здорово, приколист! — Только не это! — на него смотрела улыбающаяся ряха. — Так что там у меня между ног? Член? Я сказал член, извини, скорее сапожный гвоздик. Витя видел, как под кофтой дернулся здоровый бицепс и прикрыл голову руками от возможного удара. Не боись, вша. Не боюсь, не боюсь. Ты, наверное, качался на анаболиках? Мозги у здорового сразу ушли в сторону. Ну и что? Ты же видел мои руки? Я из тебя дух вышибу одним ударом. Тогда твой гвоздик все время повернут на 6 часов. Что? Крепкая рука скрутила свитер у горла. Вы двое? Капитан повернулся на шум. Если не успокоитесь, я позабочусь о том, чтобы вы попали куда подальше. Здоровый утихомирился. — А мы и так попали, — послышалось из самого конца. Резинкин узнал тонкий голос. — Иван Иванов, я. Разговоры. Все заткнулись и некоторое время ехали молча. Автобус вышел на трассу и набрал скорость. Замелькали березки и осинки. Тяжелые веки закрылись, и Витек провалился в сон. Пополнение живо выбиралось из Кунга, пассажирской будки, установленной на КамАЗ, и под строгим оком покупателя, отобравшего в областном военкомате партию для своей дивизии, строилось в 2 шеренги рядом с машиной. — Иванов, быстрее, сумка у тебя меньше не стала. В поезде все слопать не успел, что ли? Старший лейтенант Кобзев, командир 3-й роты отдельного мотострелкового батальона, строил вновь прибывших. — Кушать люблю, товарищ старший лейтенант. — Получишь направление в учебку на повара. Все 18 гавриков стояли в 2 шеренги и вертели головами по сторонам. Первое обстоятельство, неприятно поразившее Резинкина, высокий забор из толстых стальных прутьев, выкрашенный в коричневый цвет. Солнышко еще не успело над оградой подняться и совсем не греет. Ветерок пронизывающий гуляет. Ничего себе утречка! Стоило ехать на поезде почти сутки для того, чтобы оказаться в какой-то дыре под Самарой, да еще наблюдать свободу сквозь заграждение. Правда, он и не ждал океанского песчаного берега, усыпанного стройными, грудастыми, загорелыми, крепкими телками, где выбираешь любую и можешь прямо тут же пам-парам-пам-пам, потом вторую, третью и работаешь прямо как заводной. Резинкин сердцем чуял: будет секс, только без его согласия. Немного левее, на огромном плацу строй солдат, человек 100, не меньше, топает по кругу, построившись в колонну по 4. Рота приблизилась, и Резинкин услышал, как парень с 3 лычками на погонах громко и отчетливо скомандовал: «Рота!» Ответом ему прозвучало 3 мощных удара сапожищами об асфальт. Чего это он их топать заставляет? Откуда-то из середки роты раздался нечеловеческий вопль. — Душары! Че встали? Бегом в баню подмываться! Строй загоготал. — Разговоры! Рота, стой! Все солдаты были одеты одинаково, и у Витька все слилось перед глазами. Он не различал лиц. Видел только единообразную, зеленую, шевелящуюся массу. Парень с лычками развернул строй к себе лицом и картинно стал орать, так как офицеры стояли совсем близко. «Запомните, умных в армии нет. Значит, самый умный тот, кто командует. Еще одна фраза, и завтра состоится военный парад, отдельно взятый за жопу роты». «А если дождь, товарищ сержант?» — выдавило чудо из строя. «Никого нигде не чешет, солдат. Мне пофигу, по мокрому или на сухую. На сухую больнее, знаешь, да?» С широкого крыльца по ступенькам двухэтажного зданица, напоминавшего небольшой особнячок, спустился офицер с журналом в руках и направился во вход плаца к выстроившемуся пополнению. Резинкин никак не мог понять, почему он не срезает угол. Ведь через эту здоровую заасфальтированную поляну короче. Подошедший поздоровался с Кобзевым за руку, правда, после того, как лейтенант, хоть и не четко, но все же отдал ему честь. Офицер был в чине подполковника. Щеки у него были красными, незлые глаза щелочки оглядывали новобранцев с неподдельной тоской.